Алло. Ну чё, дебил, чё делаешь? Ну ты, педрила, блядь. Когда дома будешь? Тебя навестят, гостинцы к тебе придут. Я дома сейчас сижу. Дома? Сейчас пошлю. Да, я слушаю вас. Страшно тебе, Слава? Алло? Слава, страшно тебе? Что? Ёб твою мать. Ты когда дом-то появишься или милицию сам сдашься, придурок? Слушай, мы тебе вообще приезжали. Сдавайся сам, дурак, потому что тебя все равно найдут, блядь. Тебя штрафуют и все, и подписку с тебя возьмут. Чего ты боишься-то, ёб твою мать? Чего ты боишься, ёбаный в рот? Тебя не посадят, не ссы, давай, все, сюда больше не звони. Да, я слушаю вас. Слава, у нас длинные руки, прости прощения. Слушай, ты мудила, блядь, я тебя, сука, один хуй достану, понимаешь? Милиция тебя само собой найдет, а я тебя достану не сама. Мы тебя, а мои люди тебя достанут. Слышишь, подъезд обоссали. Вот посмотришь, сука, тебя достанут. Мы тебя обоссали. Посмотришь, педрила. Посмотришь, педрила, как это все произойдет, очень технично. А то, что вы там приходите, это хусим, я кого-нибудь из вас прихвачу одного, а этого будет уже вполне достаточно. Пойди. Алло. Мы к тебе заедем сейчас снова. Ты готов? Давай, давай, блядь. Прихвачу точно, блядь. Кого-то прихвачу, блядь. Вот поп, ты помнишь я, меня? Как... Меня помнишь? Тебя расколют, пидораса. Я тебе сказал, дай мне лапку, а ты мне не дал, помнишь? Тебя, пидораса, я говорю, расколют точно. Так я стоял ближе всего. Тебе 39 лет, ёб твою мать, а там сосунок, блядь, пидор какой-то, хуесос. Да. Ну ты не бойся меня, чё-то. Ну тебя нахуй послали, ёпта. Ты не бойся, иди в милицию сдайся, ёбаный брат. Хуль ты с хуем прятки-то играешь? Да я тебя хотел в пузо дать вообще. Чего-чего? Я тебе хотел в пузо кулаком дать. В пузо кулаком, блядь. Да. Ты в пузо кулаком доктору дашь, который тебя лечить будет, ладно? То посмотришь, что тогда будет. Да, я слушаю. Что ты слушаешь, ты хуй? Пошел нахуй сюда, не звони, педрила ебливый. Один хуй, я до тебя доберусь, блядь. Так я тебе сам... Да, я слушаю. А я у тебя нассал на 6-м этаже, кстати, на велосипеде. Что, что? Я вот у тебя... слушай, педрила, я говорю, тебя милиция уже ищет, ебаный брат, ты уже доигрался, блядь. А как доигрался, я... один хуй тебя найдут. Найдут, блядь, и поставят тебя на место на такое, что ты, блядь, потом всех святых будешь вспоминать. Так блядь. Я сам подхожу. Пидорас, педрила. Чего ты волнуешься? Да, я слушаю вас. Ты же испугался, чуть не обоссался там стоял, когда толпу увидел, блин. Да какая толпа, 4 пидора, блядь. Ну, и чё? Все, блядь, с вами, понимаешь, с вами, я на провокации не поддаюсь. Какие? А вот так тебя, блядь, прихватят, я тебя буду навещать. Так там, почему блядь, ты меня не схватил? А нахуй, кого хватать-то? Ну, я был ближе всего, такой темный весь. А ты кто? А кто ты такой, блядь? Ты же не Артем? Нет. Ты же не Артем. Ну и что, я его знакомый. Ну и что, знакомый, я хуй тебя положил, понимаешь, что ты его знакомый. Ты только его хочешь? Отвечать он будет, отвечать будет он, и надо будет тебя нахуй найдем через него. Куда он нахуй денется, ты никуда не денешься тогда. Меня ты испугался. Он тебя сдаст, ты понимаешь, вот он у вас самое слабое звено, Артем, понимаешь? Так он, подожди, он стоял с видео вообще-то сзади меня. Да хуй бы с ним, где бы он ни стоял, он в милицию заявление писал, а сам от милиции прячется. Милиция его ищет, блядь, и может найти, блядь. Он то там, то здесь, родители тоже не говорят, где он находится. Ну что, он долго не набегается так, блядь. А можно я к тебе подойду один, зайду к тебе, мы с тобой пообщаемся? А нахуй ты мне нужно с тобой говорить, ты мне не друг никто, блядь. Ты друг этого пидораса, значит тоже пидорас. Очень просто, понимаешь? Если ты друг этого пидора, значит ты тоже пидор. Славик, ну подожди. Это очень, очень легко и просто, тут логики не нужно. А я что, был похож на гею, что ли, кстати? Кто? Конечно. Как? Типичный, блядь, типичный нахуй пидор. Нет. Типичный пидор, блядь. Славик, подожди. Да. Вот я тебе хотел еще член показать свой, у меня там сыпь появилась. Ну покажешь, блядь, милиция, все покажешь, член будешь показывать нахуй, жопу покажешь свою нагуталиненную, блядь. Все показывай. Да. У тебя кофточка дешевая, кстати, хуйня полная. Да, хорошо, хорошо. Вот видел, Не звони сюда, педрила, слышишь? Подожди. Не звони сюда. Да, я слушаю вас. Так бедные велосипеды обоссаны, слушай, я скажу, что это ты обоссал. Пиздрон, ушастый, блядь, хуй сосня, блядь. Вот вы можете сейчас единственное решить проблему, избавиться от Артема, блядь. Как кто это будет делать, блядь, не ебет. Я от тебя избавлюсь. А вот когда мы его найдем, то и тебя, пидораса, найдем, ты понял? Так, а что меня искать? Я к тебе сам заезжаю, а что меня искать? Ты что, больной, что ли, совсем? А мне Артем нужен сначала, понимаешь? А мне нужен Артем. А если ты приезжаешь, то ты оставляй свой адрес, визиточку, паспорт показывай, адрес. Я тогда сам к тебе приеду, и не один, конечно. А может быть, вообще не приеду, а приеду другие люди. Я к тебе домой. Ты понял, пидор? Я к тебе домой. Оставь свой адрес. Дай мне сейчас свой телефонный адрес домашний. Тихо. Если ты такой смелый, блядь. Да, я слушаю. Ты по телефону только смелый петух. А ты, пидорас, блядь, вообще нахуй домой даже носа не показываешь почему-то. И родственники не хотят говорить даже ментам, где ты находишься. Так я не Хотя Шишков. Менты тебе не ничего плохого делать не собираются. Я не Шишков же, ты что, идиот, что ли? А кто ты есть? Ну, кто я вот тот знакомый, но то, что ближе всего к тебе стоит. Ну, хуй бы с тобой, ну, оставь свой адрес, если такой смелый, ебаный так, рот. Так, а я смелый? Я-то как-то... не прячусь, подожди, я живу, как ты, нормальные я люди. Я тоже, я к тебе подпираю. Не прячусь ни от кого. Да, я слушаю. Петушиная голова ты. Слушай, ты хуйло позорное, блядь. Ты оставь свой адресок, если ты такой смелый, блядь. Оставь свой адрес, блядь, если гостиница... тебе косяков никаких нет. Гостиница Пекин, 9-й этаж. Какой Пекин, блядь, тебя близко туда не пустят. Пидрила ты гнутый, блядь. Да, я слушаю. Ну ладно, я на Щелковской живу, подъезжай ко мне. Какой Щелковской? Это адрес называй, ёпта, телефон домашний нахуй. Ты тебе подъезжай... приеду, чтобы опознать. Ну подъезжай к Щелчку, я тому с тобой... Какой Щелчку, хуечку еще мне тут будешь, блядь, что-то говорить нахуй? Ты адрес свой домашний, ёпта, норку свою покажи, блядь. Я-то так не прячусь от вас, от пидорасов. Я там увидимся около магазина у Палыча. Какой магазин, блядь? Это дом свой, давай адрес нахуй домашний, ёбаный тебя... рот. Ну ты смелый, блядь, давай свой домашний адрес, слышь, тебя петушу, петушиная харя, блядь. Ты не найдешь один, там сложно идти. Да через Артема тебя найдем, куда ты нахуй денешься, ты ебаный в рот. А кто вас всех пидорасов выдаст? Спокойно. Он всех вас даст, чтобы только его жопа была цела, он всех вас даст, нахуй. Да, я слушаю вас. Я тебе на щелчке пизды дам, имею в виду. Пошел нахуй, пидрила, блядь. Один хуй до тебя доберутся, блядь. Да, я слушаю вас. Так, мы к тебе выехали, 2 машины, 8 человек, имею в виду. Сейчас ходи, блядь, сейчас тебе... ебузи. Да я слушаю вас. Ну ты петушиная голова. Я слушаю вас. Петушиная голова, петушиная как голова. Это? Говори. Эй. Козлина. Говори, эй, хуйсов. Сейчас мы к тебе поедем снова. Хуйсов, говори. Мы сейчас к тебе поедем уже, готовься. Я тебя отъебу нахуй, как крыщенка, блядь. Ты что, пьяный, что ли? Я тебя нахуй найду, один хуй. Так давай. Я тебя дружно. Я тебя пидораса, блядь. Я тебя пидораса нахуй. Ты сначала будешь меня сосать, да, а потом тебя в жопу будут трахать, блядь, пидорасы настоящие. Да, а тебя... Понял, нет? Твой папа будет. Вот, вот такая перспектива тебя ждет. Да, я слушаю вас. Ну ты петушня, блядь. Слушай, ты пидрила, блядь. Yeah. Вот я так полагаю, что ты дрочишь жопу свою, блядь, и хочешь, чтобы тебя отъебали, тебя отъебут. Я хочу, чтобы... Будь спокоен. Да, я слушаю. Ты пьяное хуйло, блядь. Вот ты будешь меня сосать, знаешь, сколько я захочу. Да, я слушаю вас. Ты свой член уже вылечил, а? Вот слушай меня, ты пидор конченый, блядь. Ты нахуй будешь... сосать, да, да, кому я прикажу, нахуй, там будут сосать. А что ты пьяный, 2 часа, ты что, хочешь? Да, я слушаю. Да, я слушаю вас внимательно. Вот слушай, пидорас, ты будешь сосать всю жизнь, блядь. Ой, мужчина, куда вы звоните? Мужчина. Идешь нахуй, что ли? Пошел нахуй, все. Да, я слушаю. Да, я слушаю тебя, петух. Ты, пидорасина, ты долго хуем играться не будешь. А что ты заикаешься? Тебя один хуй нахуй вычислит. Так я тебе сказал, понял? Где я живу, на щелчке. Тебя нахуй найдут. Я на щелчке живу, на щелчке. Вот. На щелчке, на хуечке, блядь, тебя один хуй найдут. Так подъезжай. Тебя найдут, тебя найдут и накажут. Понял? Ну иди. Да, я слушаю вас. Ну ты хуесос, блядь. Ты чё, блядь, названиешь постоянно? Я по делу звоню. Блядь. Алло. Не смей сюда звонить, нахуй. Я хочу лечиться. Да, я слушаю вас. Хуесосня. Отдрочи у меня, пожалуйста. Так, подъеду сегодня и сделаю. Давай, давай. Во сколько? Да, я слушаю вас. Ну ты скучарно, блядь. А, что? Нахуй мне хочешь облокотиться? Хочу. Приходи, блядь. Хочу. Да, я слушаю. Я слушаю. Алло. Я слушаю вас, да. Хуйся снят. Ты, блядь, заебал меня. Честное слово, блядь. Я тебя отъебу нахуй, как женщину, понял ты? Мы ментов видели, стояли там. Так вот, слушай меня, я поступаю так, как считаю нужным, блядь. Вас сначала менты должны отъебать, а потом тут другая будет история. А чё ты не вышел? А чё, самому слабо? Да, без ты ментов никак? Ты знаешь, заебал своими звонками дурацкими. Чё того пидором должен о чём-то вообще с тобой говорить, нахуй? Мне западло, блядь. Да ты ж засал, блин, а? Хуй сосня. Вот слушай, ты пидоревый, блядь. Да. Ты... Зацеплен по статье Уголовного кодекса «Телефонное хулиганство», нахуй. Ты, блядь, за это ответишь официально сначала. Пошел. Ты понял у меня, блядюга ебливая? Пошел нахуй. Да. Менты не помогут тебе. Ну вот, слушай, ты, хуй сосня, блядь, пидривая. Если ты такой смелый, блядь, писал на меня заявление, иди в милицию, блядь, еще раз напиши, посмотрим, чем все кончится. Я к тебе подъеду снова. Да подъезжай, тебя здесь прихватят, нахуй. А что ты ментов вызываешь, да? Так мне нужно, чтобы тебя менты взяли, ебаный в рот. Ебал-то набить, я тебе всегда сумею. Так они не возьмут. А вот нужно, чтобы тебя менты, блядь, взяли, нахуй, наказали за это, блядь. Они не поймают. В дурку тебя посадили, нахуй. Они не поймают. Там ты полечился бы. Может быть, ума разуму набрался. Слав, ну успокойся, ну что ты. Давай туда, туда, нахуй, иди в ментуру, ебаный в рот. Че ты с хуй в прятки-то играешь? А че ты? Да. Я буду с бейсбольной битой. Так вот, иди ты. Пидор замороченный, блядь. Иди в ментуру, сам сдайся, посмотрим. Я к тебе подъеду, вызову. Еще одно заявление, блядь, напиши. А ты, наверное, написал. Но у меня только так, ты можешь на ментуру нарваться, блядь, уже здесь залететь. Ой. Ведь ты пойми, я тебя сейчас ебало бить не буду. Почему? Я в этом не заинтересован. Я заинтересован в том, чтобы ты ответил по закону, пидорас. А по как следует ответил. И ты ответишь, пидор, ты это знаешь прекрасно. Поэтому ты с хуй в прятки играешь, блядь. За что? Да. Тебя показывали по 7 ТВ, кстати. Я обратил внимание, что все умственно отсталые, блядь, неполноценные, очень подолгу спят, блядь, после 12 у них только подъем. Вот ты, блядь, из них. Ты конченый пидорас, блядь. Да. А ты во сколько встаешь? Да тебя не ебет, я сплю мало, блядь, я стою очень рано. А гулять а вот ходишь? Ты, пидорас, блядь, типичный умственно отсталый, блядь, дебил. Тебе, чтобы восстановить свою какую-то нервную деятельность высшую, тебе нужно для этого дохуя времени. Потому что ты не полноценный, блядь, ты дефективный. Я тебе на стенке хуй намалю. Что ты? На стенке тебе хуй намалю. Вот слушай меня, тебе, блядь, в ментуре сначала накажут, а вот потом будет вторая серия, ну, самое интересное для тебя. Не поймаю, ты знаешь. Ты, я говорю, долго не побегаешь, пидорас. Ты долго не набегаешься. А по какой статье меня возьмут-то, скажи хоть? У тебя есть телефоны хулиганца. Возьми МК газету, сейчас я тебе назову число, где это все написано. Сейчас я тебе назову, минуту. МК? За 15 марта, пидрила. И о чем статья-то? Как бороться с телефонными угрозами, блядь. Вот там все написано, блядь. Заявление в милицию, и понеслось, поехало. Есть статья такая. Какая статья? И ты по ней уже засветился. Подожди, Уголовного кодекса? Ты по ней не хуй ждать, блядь. Ты по ней уже засветился, нахуй. Сначала ответишь перед ментами, перед законом, а потом уже неформально будешь отвечать. Так, подожди. Да. Так это ты меня обзываешь по телефону? Я на так ты звонить. Мне звонишь, ты пидрила ебливый. Так ты мне звонишь, нахуй. Звонит, я тебе говорю, что тебя менты ищут, сука. Нет, тебя ищут, блядь. Почему ты дома не находишься? Почему ты дверь не открываешь? Ты сказал, что ты меня убьешь. Я на тебя напишу заявление. Я тебе никогда этого не говорил. Я сказал, что тебя накажут, блядь. Вот. И накажут это точно, блядь. А что это потом? Накажут это точно. Потому что ты мне, сука, названиваешь. Так. Я тебе, блядь, один раз срок позвонил, чтобы узнать твой голос, пидораса. Я узнал, прозвонил. Все, мне этого достаточно. Нехуй звонить. Понял? Нет, вот достаточно. Вот тебе нехуй сюда звонить. Мразь ты конченая, блядь. Не... Пидрила, блядь, злоебучая, жопа рваная. Вот ты кто есть. Вот смотри, ты постоянно названиваешь. Ты что думаешь, звонки эти все фиксируются, дурила. Но я по делу звоню. Ты вот, я говорю, ты с хуй в прятки уже наигрался, блядь. Ты сейчас не можешь домой прийти, открыть дверь, блядь, даже. Комменты к тебе приходят. Не, подожди, какие менты, ментов? Ну приди домой сейчас, вызови там милицию и посмотри, чем все кончится. Я лежу на диване дома. Вот сделай так, ебаный в рот. А если ты такой смелый, так сказать, нахуй угорелый, блядь, вот. Давай сделай так, или сам пойди в милицию и скажи, вот да, вот было заявление, хочу разобраться. Вот. Чё ты, блядь, прячешься-то? Подожди, так вот давай адекватно. Вот к тебе чё, подъезжает... да нахуй мне с тобой... Да... Подожди, к тебе подъезжали... Как зовут тебя никак, ты гондон, блядь, ты просто гондон, блядь. К тебе подъезжали мальчики? Да хуй я положил на твоих мальчиков, ты чё думаешь, меня спровоцируешь или этими мальчиками? Чё ты не хулиганку, хуй получится. Чё ты не хуй получится, петух? Я могу по-другому с ними сделать. Чё я могу их наказать по-другому. Просто мне жалко их родителей, ты понимаешь? У каждого из них есть мать, отец, и они где-то в глубине души думают, что их мальчики самые лучшие на свете. А чё ж ты ментов вызвал? На самом деле это далеко не так. А чё ты ментов-то на них вызвал? А кого же еще, ебаный в рот? Сам, ну я что ли должен с этим скалом, блядь, выходить или с оглоблей? Ты должен выходить. Менты должны этих пидорасов отлавливать. Они за это деньги получают с меня, как с налогоплательщика, ебаный в рот. Ты же не мужик. Да. Ты не мужик после этого, ты понимаешь? Да тот же ты-то не мужик, это точно, блядь, определено. А то, что я мужик, и доказывать не нужно. У меня четверо детей, ёптой мать. А что ты не вышел? Что ты не вышел, блядь? Куда бы ходить, кому, к пидорасам, блядь, которых я не вызывал? Дал ты чё, блядь, охуевший, Мерин? Мерин, ты охуевший? Я на провокации такие не поддаюсь. Ими должна заниматься милиция. Незваных гостей не надо. Да, я слушаю вас. Мы же тебя на улице поймаем и отпиздим, ты знаешь. Блядь, ты меня поймаешь. Ну поймаешь, что ты сделаешь, нахуй? А если я тебе в отмазку пойду, что-нибудь тебе там переломаю, блядь, ну что тогда будет? Давай, только... Я буду... Это как самозащита будет, ты понимаешь? У нас будет 5 человек. Да хоть 25 человек, ёб твою мать, ну. Ты ж сыкло, блин. Хоть 25. Ну и всё, вот увидимся на улице. А вот тебя, пидора, блядь, поймают, нахуй. Вот тогда уж тебя не поздоровится. Да, я слушаю. Я бить тебя не буду, тебя кетчупом обольё и всё. Пошёл нахуй, ты, я тебя тоже бить не буду. У тебя, тебя будут другие воздействия оказывать. И не такое, блядь, а похлеще, чем битьё будет. Да,